Валентинки, танки и девочки. После Лениного дня рождения впереди было еще 4 праздника, которые предстояло пережить. Первый – День Святого Валентина. Раньше этого дня в моей жизни не было. Он существовал только для родителей. Они всегда проводили его вдвоем с открытками в форме сердечек, цветами и поцелуями. Оказалось, в первом классе такой день тоже есть. Но без цветов и поцелуев. Учительница за неделю до праздника поставила коробку в нашем классе. Сказала, что туда можно бросать валентинки друг для друга, а 14 февраля она ее откроет и всем их раздаст. Это накалило обстановку. Целую неделю все напряженными взглядами следили за коробкой как за главной угрозой для своей самооценки. Я тоже переживал. А вдруг мне никто ничего не пришлет? Тогда я окажусь самым ненужным. Как я буду жить дальше, если буду знать, что никому не нужен? 14 февраля началось настоящее соревнование. Все принялись считать валентинки и хвастаться степенью своей популярности. На мое счастье, в классе оказалось несколько добрых девочек, которые отправили валентинки вообще всем, даже Антону. Еще валентинки мне подарили Лена и почему-то рыжий Дима с первой парты. Я решил, что Димину валентинку мне надо скрыть от посторонних глаз, чтобы никто о нем ничего такого не подумал. А потом оказалось, что многие мальчики дарят валентинки мальчикам. Видимо, в первом классе за такое еще не бьют. Я подарил валентинку только Лене. Сначала никому не хотел. Я ведь никого из одноклассников не люблю. Но Слава сказал, что дружба — тоже вид любви. Поэтому надо подарить. Это будет вежливо. В общем, день любви я кое-как пережил. А потом настал день, о существовании которого я вообще не знал. 23 февраля — День защитника Отечества. Звучало очень сложно. Я даже не сразу понял, что это такое. Оказалось, что в этот день поздравляют мальчиков. Накануне девочки подарили нам шоколадки и открытки с оружием, танками и солдатами. А на уроке труда нам сказали сделать подарок для папы. «А у меня нет папы», — послышалось несколько голосов. «Тогда для дедушки», — отвечала Юлия Юрьевна, которая вела уроки труда и рисования. «А у меня нет дедушки», — сказали еще пара человек. «Ну, хоть какие-то мужчины у вас в семье есть?» «Нет», — это пискнул Андрей, лопоухий и с большими глазами. Он очень переживал, что у него нет папы. Когда Инна Константиновна говорила фразу «ваши родители», он всегда возмущенно перебивал ее: «Не родители, а мама!» Как будто существует только слово «мама», а все остальные названия родителей запрещены. У меня же возникла обратная проблема. Отцов у меня было в избытке. Видимо, я должен что-то сделать для одного только Славы. Но что? Я принялся оглядываться на других детей. Все что-то увлеченно лепили из пластилина. За партой позади меня сидели близнецы — Кирилл и Игорь. Я обернулся и пригляделся к их подаркам. «Это что, пиписька?» — фыркнул Игорь, глядя на шедевр брата. «Нет, это танк!» — шикнул Кирилл. «А у тебя что?» — спросил я у Игоря. «Автомат Калашникова!» Он взял пластилин в руки и сделал вид, что прицеливается и стреляет. «Бах! Бах! А твой папа служил?» — это Кирилл спросил. «В смысле?» Я почувствовал, как опять оказываюсь самым глупым. «Ну, в армии?» «Армия. Я знаю это слово. Красная армия участвовала в войне. Но это ведь было очень давно». «Наш не служил», — сказал Игорь, не дожидаясь моего ответа. «Он ногу под поезд положил». «Зачем?» — не понял я. «Чтобы отрезало. Тогда можно не служить». Шокированный этой новостью, я снова повернулся за свою парту. Служили ли мои родители? Ноги у них на месте. Если ты с ногами, можно ли не служить? Или это обязательно? Служи или отруби ногу? А мне тоже придется отрубить? Проклятый русский выбор! Ко мне подошла Юлия Юрьевна. «Почему ты ничего не делаешь?» — спросила она. Я посмотрел на нее снизу вверх, сказал. «Мой папа не любит танки и автоматы». «А что он любит?» Я задумался. «Рисовать, розы, игрушки из киндер-сюрпризов». Заметив на себе странный взгляд учительницы, я объяснил. Ему нравилось собирать коллекцию бегемотиков. Шоколад он не очень любит, поэтому я его всегда сам съедаю, а игрушку отдаю. «Нужно сделать что-нибудь военное», — мягко перебила меня Юлия Юрьевна. «Почему?» «Потому что такой праздник». «Но это же подарок. Он должен нравиться». «Ах, просто слепи ему дурацкий танк!» Это взвыл Игорь позади меня. «Правильно!» — кивнула Юлия Юрьевна и пошла дальше по классу. Я слепил ему дурацкий танк. «Правда, дурацкий?» Я не знал наверняка, как он должен выглядеть, потому что меня это никогда не интересовало. Получился какой-то кусок смятого пластилина с торчащей трубкой. А когда я приделал к нему колеса, он вообще стал напоминать бесхвостого муравьеда. «С днем защитника отчества!» — сказал я Славе, вручая ему этот шедевр после уроков. «Я так и сказал. Отчество. Думал, речь в названии праздника именно о нем, поэтому поздравляют пап. Отчество же берется от них». «Спасибо», — вежливо ответил Слава. По дороге домой я спросил, почему мы раньше никогда не отмечали этот праздник. «Потому что это праздник военных. Среди нас таких нет». «Значит, ты не служил?» «Нет». «И папа не служил?» «Нет». «А как же ваши ноги?» — не понял я. «Что?» «Папа Игоря и Кирилла отрезал себе ногу поездом, чтобы не служить», — объяснил я будничным тоном. На самом деле мир уже казался мне таким странным, что я ничему не удивлялся. А Слава, кажется, удивился. «Есть более простые способы этого избежать», — сказал он. И, хитро улыбнувшись, заговорщицки проговорил. «Для этого надо просто тусоваться с врачами». Я улыбнулся в ответ. «Раз Лев мой папа, значит, я тоже с ним тусуюсь, и мне не придется отрезать себе ногу». Третьим мучительным праздником стало 8 марта. Про женский день я и раньше знал. В этот день мы поздравляли бабушку. Но в школе по этому случаю были свои правила. Одно хорошо, на 8 марта не принято отрезать себе конечности. На этом плюсы заканчиваются. Сейчас, с высоты своего возраста, я понимаю, что Инна Константиновна совершила тогда чудовищную вещь. Но, будучи маленьким, я просто ничего не понимал и чувствовал себя гадко. Вообще, фразой «я не понимаю, что происходит» можно емко описать весь мой первый год в школе. За несколько дней до праздника учительница выстроила мальчиков у доски. Пока девочки сидели за партами, мы по очереди должны были назвать имя той, кому хотим сделать подарок и с кем будем учить парный танец на концерт для мам. Девочек, конечно, никто не спрашивал. Каждая из них боялась, что ее выберет Антон. Мальчики называли имена друг за другом в той последовательности, в которой стояли в шеренге. Я был предпоследним. Честно говоря, мне тоже было страшно, что Лену выберет Антон. Не знаю, за кого я больше боялся. С одной стороны, Лена бы очень расстроилась, с другой, она бы его убила. Но Антон выбрал Алю, тут же закрывшую лицо руками. Когда дошла очередь до меня, оставались только Лена и кудрявая Таня с брекетами на зубах. Я с надеждой посмотрел на учительницу и сказал: «У меня нет мамы, можно я не буду участвовать?» «У тебя есть бабушка», — ответила Инна Константиновна. «Она придет и тоже захочет посмотреть на твое выступление». «Я попрошу ее не приходить». Тогда она прикрикнула на меня, чтобы я не тянул время и не болтал глупости. А я выбирал. И выбрал Таню. Если бы я выбрал Лену, нас бы опять называли женихом и невестой, а это ее расстраивает. Но Лена странная. Когда нас отпустили, она ударила меня пеналом. Она Всех мальчиков била этим пеналом, но мне тогда досталось впервые. «Ты чего?» — не понял я. «Почему ты меня не выбрал?» — возмущалась она. «Из-за тебя мне придется танцевать с Борей, а у него изо рта воняет!» «Я думал, ты не хочешь, чтобы я тебя выбирал?» Почти зарычав, она крикнула. «Капец ты тупой!» От восьмимартовского позора меня спас только случай. Я простыл, слег с температурой под 40, и мне не пришлось ни с кем танцевать. Наверное, Таня в итоге танцевала с Борей, потому что Лена отказалась в этот день идти в школу. Она дулась еще неделю, даже не хотела меня навещать. Все-таки она странная. Но самое страшное праздничное испытание было еще впереди. Мой собственный день рождения.